сходи с ума, я же стал безумцем, тебя хочу коснуться. Стой, я же серьезно, тобою одержимым и теряется доступ. В глубине души твоей равняется космос, мой космос. Ты ранишь, а потом стреляешь на повал. Твой выстрел, я пропал. Ты ранишь, а потом стреляешь строго в цель. Прицел. Ты самый крепкий алкоголь. Меня убиваешь ноль. Выглядит счастье с твоей страстью. Мы сбежим отсюда, никому не скажем, нас искать не будут. Твоя улыбка, мой путь к краю, себя теряю. Ты ранишь, а потом стреляешь на повал. Твой выстрел, я пропал. Ты ранишь, а потом стреляешь строго в цель. Прицел. Самый крепкий алкоголь. Меня убиваешь ноль. Ты говоришь, я больной. А я больной тобой. Пусть знает каждый бой, что ты сейчас со мной. Не отпускай, постой. Давай опять накрой. Самый крепкий алкоголь. Меня убиваешь ноль. Ты говоришь, я больной. А я больной тобой. Пусть знает каждый бой, что ты сейчас со мной. Ты ранишь, а потом стреляешь на повал. Твой выстрел, я пропал. Ты ранишь, а потом стреляешь строго в цель. Прицел. Ты самый крепкий алкоголь. Меня убиваешь ноль. Ты говоришь, я больной.